Глава 10. Ар Эрхальд выжидающе на меня смотрел, и время, отведенное мне на ответ, словно утекало сквозь пальцы. Я судорожно перебирала варианты. Признаться, что я защитила всех от шторма, а после прогнала туман с помощью искры, используя непринадлежащую мне магию. Или все отрицать? Были еще варианты рассмеяться ему в лицо и спихнуть императора с горки. Последнего хотелось особенно остро. Руки чесались, как хотелось. Отпихнуть его или стукнуть искрой побольнее, но в отличие от реакции на адмирала, с Аром Эрхальдом магия вела себя более дружелюбно. Чего нельзя было сказать обо мне. После его слов все во мне просто вспыхнуло гневом. «Значит, ты...» Дракозёл этакий отправил жену в самостоятельное плавание. Она чуть не погибла в этом шторме, а ты ей даже защиты никакой не предоставил. Ни одного простенького артефакта с собой не выдал. Замерзнет ли? Утонет ли? Плевать. Хотя, может, ты на это и рассчитывал, супруг года? Может, искра в мертвом теле не живет, и не нужно было надрываться, лететь сюда из столицы, выкорчевывать из непригодной супруги магию. Искра бы сама к тебе вернулась по воздуху. Во мне все это с такой злостью полыхнуло. Злостью и сочувствием к этой девочке, которая всем нужна была не как Альви, дочь, сестра, жена, а как функция, призвание которой было заполнить брешь в жизни каждого, с кем ей не посчастливилось соприкоснуться. Дракону ради детей, родителям ради статуса, сестре. Сестра ее по-своему использовала, и никто не любил ее просто так. За то, что она просто есть. За то, что она такая, какая она есть. За одним исключением Альви любила и защищала сама искра, ее магия. Моя минута на размышление истекла, но мне не требовались ни звонок другу, ни помощь зала, чтобы принять решение, единственно верное. Мы действительно чуть не погибли в том шторме, Натаниэль. Это был самый страшный день в моей жизни. Нас спасло только чудо. Или ты предпочел бы другой расклад? По лицу дракона пробежала тень. Он сдвинул брови. Не говори глупости. Я не желаю тебе смерти. И поэтому ты прилетел живьем вырвать из меня искру. Этого я не сказала, зато сказала другое. Глупости — это слухи, которые до тебя дошли. Разве я могу использовать искру без твоего присутствия? Солгать в открытую я не могла. Не настолько я хорошая актриса. Плюс строить наивную дурочку, когда внутри все кипит от возмущения, достаточно проблематично. Но я могла бить дракона другим оружием, фактами. А факты — вещь упрямая. Все вокруг убеждены, что колдовать без императора я не могу, даже сам император. Еще он уверен, что малышка Альви все еще нежный ранимый цветочек и не знает, что этой ромашке пришлось в срочном порядке отращивать острые шипы. В горах другие не выживают. Не знаю, какие император сделал выводы, но он прищурился и осмотрел меня с головы до ног. «Почему ты так легко одета?» — поинтересовался он с претензией. И прежде чем я успела ответить, что одета нормально, в шерстяные вещи, а не в шелка, с которыми он меня сюда отправил, император безо всякого предупреждения подхватил меня на руки и взлетел. За его спиной раскрылись драконьи крылья, хотя он по-прежнему был в образе мужчины, а земля удалялась с огромной скоростью. У меня закружилась голова, я крепко зажмурилась и инстинктивно вцепилась всем, чем можно, в мужа. Но так стало только хуже, потому что, во-первых, весь контроль отошел к нему, и я даже видеть не могла, куда мы летим. Во-вторых, объятия показались мне слишком интимными. Я слышала стук драконьего сердца, утыкалась лицом ему в шею. Я приоткрыла один глаз, и вовремя. Император аккуратно снижался на площадку перед парадным входом. Стоило ему оказаться на земле, как меня тоже поставили на ноги и придержали, когда я покачнулась. Удивительно, что я на такой высоте не замерзла. Может, это магия такая, а может, у драконов температура тела другая. Когда адмирал прижимал меня к себе, Я успела почувствовать, что он горячий. В прямом смысле. Впрочем, зря я вспомнила про адмирала, потому что мне захотелось нервно икнуть, когда весь штат прислуги традиционно высыпал на улицу, приветствуя императора. Во главе с Беркинсоном, конечно же. И если с моим волшебным спасением во время шторма и болтливыми моряками-фантастами я разобралась, мне кажется, поверили, то доносы Дворецкого про мою развратную натуру до дворца еще не доехали. Я почувствовала, как у меня снова начинает кружиться голова, на этот раз от того, что у меня кровь отлила от лица. Я пыталась придумать, как отвлечь Дворецкого или заставить его замолчать, но в голове почему-то всплывала единственная картинка, как я топлю его в ванной. Ванны поблизости не было, а император уже снисходительно кивнул слугам и поравнялся с Беркинсоном. «Добро пожаловать в Лавуаль, Ар-Эрхальд», — низко поклонился Дворецкий. «Вижу, вы уже пересеклись с госпожой Эрхальд». Мы нырнули в теплое нутро холла, и я от волнения закусила губу. «Добрый день, Беркинсон. Я здесь для того, чтобы убедиться, хорошо ли относятся к моей искре». «Что, правда?» «Ко мне тут замечательно относятся», — перебила я открывшего рот Дворецкого. «Да», — к моему удивлению поддакнул Беркинсон. «Она слишком легко одета для поездок в деревню», — выкатил свою претензию император. «Никак нет, Ар-Эрхальд. Это одежда из кроличьей шерсти, которую собирают исключительно в Лавуале. Самый теплый материал. У меня тоже фрак из него. А еще мы заказали шерстяную униформу для всей прислуги. Это, кстати, была моя идея, чтобы никто не замерз, когда приходилось бегать между постройками или на конюшне, или когда император прилетел и нужно выходить наружу, как сегодня. Урсула согласилась принять огромный заказ на шерстяные вещи. Ради этого ей даже пришлось нанять помощниц. Накидка госпожи Эрхальд, конечно, качеством получше. И замок мы топим замечательно. Можете сами в этом убедиться. Я велела отвезти госпоже ваши комнаты, чтобы она расположилась с удобством. Надеюсь, простите мне эту вольность. Беркинсон продолжал говорить что-то еще про то, как меня тут любят и греют, и метафорический кулак, который сдавливал мою грудь, разжался, потому что до меня дошло, что Дворецкий не собирается рассказывать про адмирала моему супругу. Он просто не решится преподнести дракону такие новости. Я почти выдохнула с облегчением, когда Беркинсон поинтересовался у императора. «Разумеется, я сейчас же распоряжусь, чтобы госпоже Эрхальд подготовили другие комнаты». А в ответ получил: «Не утруждайтесь, я расположусь в комнате со своей искрой».